Монахини часто сворачивали в своих разговорах на пересуды о людях, замешанных во всем этом. Из слов сестер монахинь Кристин могла понять, что обо всех этих делах, о которых им доводилось судачить, они слышали только из уст самих этих людей, да еще знали кое-что от братьев-бельцов, бывавших внизу в долине. Хвалили ли люди самих себя? Порочили ли своих соседей? Монахини одинаково верили всему. И тогда Кристин с досадой вспоминала о всех тех случаях, когда ей приходилось слышать, как безбожные братья-бельцы и даже нищенствующий монах, брат Арнгрим, называли женские монастыри гнездом сплетен. А сестер обвиняли в том, что они с жадностью внимают всяким слухам и непристойным речам. Даже те самые люди, что приходили в монастырь и протрубили своей болтовней уши фру Рагнхильд или какой-нибудь из сестер, если им удавалось вовлечь ее в разговор, порицали монахинь за то, что те беседовали между собою о жалобах, доносившихся до них из того мира, от которого они сами отреклись. Это казалось ей похожим на россказни о привольной жизни обитательниц монастыря. Их распускали люди, не раз получавшие из рук сестер-монахинь лакомые куски и ранний завтрак, в то время как сами служительницы Бога говели, бодрствовали, молились и работали, прежде чем встретиться в трапезной для первого торжественного принятия пищи. И потому все время до своего пострига Кристин с душевным благоговением служила сестрам. Она думала, что хорошей монахиней ей, видно, никогда не стать, для этого она слишком расточила свои способности к сосредоточенности и к благочестию, но она постарается стать столь смиренной и твердой в воле, насколько хватит милости Божьей. Дело было в конце лета 1349 года. 2 года она уже жила в Рейнском монастыре, и к Рождеству ей предстояло пострижение в монахини. Она получила радостную весть о том, что оба ее сына будут сопровождать аббата Юханеса в Рейн, когда тот прибудет к торжественному обряду ее посвящения. Услыхав о намерении своей матери, брат Бьоргюльф сказал: «Сон мой сбывается. В этом году мне 2 раза снилось, что мы оба свидимся с ней до Рождества. Хотя в точности так, как мне привиделось, оно не может быть, потому что во сне я видел ее воочию». Брат Никулус тоже был очень рад. Но одновременно дошли до нее и другие не столь утешительные вести о нем. Он учинил насилие над несколькими крестьянами у Стейнкера. Крестьяне эти вели с монастырем тяжбу о праве на рыбную ловлю. И когда однажды ночью монахи застали их за опустошение монастырского садка с лососями, брат Николаус отколотил одного из них, а другого сбросил в реку и тут же тяжко согрешил, осквернив свои уста проклятием. Спустя несколько дней Кристин вместе с другими монахинями и сестрами-белицами отправилась в сосновый бор за древесным лишайником для приготовления зеленой краски. Лишайник этот встречается довольно редко и растет большей частью на повальных деревьях и сухих ветвях. Женщины быстро разбрелись по лесу и в тумане потеряли друг друга из виду. Уже много дней стояла эта странная погода, затишье, густой туман, который хотя и рассеивался иногда над долиной, но по-прежнему сохранял у моря и над горами свой диковинный свинцово-синий оттенок. Иногда туман переходил в моросящий дождик, а иногда погода прояснялась настолько, что сквозь клубы тумана беловатым пятном просвечивалось солнце. Но в воздухе все время стояла поразительно тяжелая банная духота. Это было необычным здесь, у фьорда, тем более в такое время года, за 2 дня до Рождества Богородицы. Так что в народе только и разговоров было, что о погоде, и все дивились, что бы все это значило. Кристин покрывалась испариной в этой мертвой и влажной духоте, а мысль о полученных ею вестях о Нокве не давала свободно дышать. Она вышла на опушку леса, подошла к изгороди у дороги, ведущей к морю, и пока она стояла там, соскабливая красильный мох с ограды, в тумане появился отец Эйлиф, едущий верхом в сторону монастыря. Он придержал коня, сказал несколько слов о погоде, и постепенно они разговорились. Кристин спросила священника, неизвестно ли ему что-нибудь об этой истории с Нокви, хотя и знала, что спрашивает зря. Отец Эйлиф всегда делал вид, будто он ничего не знает о внутренних делах монастыря в Теутре. «По-моему, Кристин, тебе нечего бояться, что из-за этого дела он не приедет сюда зимой», — сказал священник. «Этого, верно, ты опасаешься?» «Я опасаюсь большего, отец Эйлиф. Я боюсь, что Нокви никак не годится в монахи. Ты считаешь себя вправе судить о подобных вещах?» — нахмурив брови, спросил священник. Потом он спешился, привязал коня и перегнулся через изгородь, пристально и испытующе глядя на Кристин. Она сказала, «Боюсь, что Нокве тяжело подчиняться орденской дисциплине. Он ведь был так молод, когда вступил в монастырь. Он не знал, от чего отрекался, и не ведал своего собственного нрава. Но все, что произошло в те годы, когда он только подрастал, потеря отцовского наследства, вечные раздоры между отцом и матерью, окончившиеся смертью Эрленда, были причиной того, что он утратил охоту жить в миру. Но я не замечал, чтобы он из-за этого стал набожным». «Так ты не замечала? Подчиниться орденской дисциплине Николаусу было, верно, так же тяжело, как и любому другому доброму монаху. Нрав у него пылкий, а сам он еще молод, быть может, даже слишком молод, и потому-то он отвернулся от мира, прежде чем успел понять, что мир такой же жестокий наставник, как всякий иной господин, и притом господин чуждый милосердия. Об этом ты и сама верно можешь судить, сестра. И если вправду дела обстоят так, что Нокви пошел в монастырь больше из-за брата, чем из любви к своему Создателю, то все же, по-моему, Господь Бог не оставит его без награды за то, что он принял крест ради брата своего. Божья Матерь Мария, которую, как мне известно, Нокви чтил и любил с самых малых лет, поможет ему когда-нибудь понять, что сын ее пришел сюда, в этот мир, чтобы стать его братом и нести крест ради него».